«Мистер Дамблдор может тебя оправдать посмертно», — спокойно добавил Сиршин. «Мертвецу все равно, а ему спокойно. Подходит, Бейрер?» Сириус вздрогнул. «Значит, нет. Подумайте, мистер Блэк, вы же хотите жить, не боясь, что вас узнают на улице и сцапают Авроры. Вы у Гарри единственная семья, да не то, чтобы единственная», — невесело усмехнулся анимаг. «Моя кузина, Цесси, жена Люциуса Малфоя. Походу Блэки породнились со всеми чистокровными магами Британии», — буркнул мечник. «Родственников, как грязи после дождя, Малфой», — поежился Поттер, вспомнив свою вражду с Дракой и встречу с Люциусом. «Да, чистокровные снобы, согласна», — вздохнула Ри. «Все равно родственники, пусть и не близкокровные, вы же тоже вроде как чистокровные», — удивленно подметил Сириус. «Почти», — хмыкнул Саяки. «Просто у нашего рода есть особенность. От брака сейкатсу и любого другого человека рождается исключительно сейкатсу с характерной внешностью и без примесей. Черты второго родителя либо не проявляются, либо очень слабо выражены. Без разницы, кто рождается, сын или дочь. Вон Сей практически копия своей матери с небольшими поправками на принадлежность к мужскому полу. Но мы ушли от темы. Нужны ваши воспоминания о той ночи, чтобы предоставить их Аврорату, пускай делом занимаются. Они штаны протирают или охотятся на нас. Сириус, соглашайся, вклинился Гарри, они помогут тебе оправдаться. Ты больше не будешь беглым преступником и предателем моей семьи, ведь мы же знаем, что это не так. Почему нельзя довериться Дамблдору? Тихо спросил Блэк. Потому что он не поможет, ответил ему Сиршин. Он превратил жизнь Гарри в каторгу, когда оставил его на пороге дома своих родственников, перед этим ограничив его магию и способности. Он не захотел тебя оправдать. Голубоглазый на эмоциях перешел на «ты». Как после такого ему можно верить? Он политик, а не благотворительная организация. Ему выгоден тот или иной расклад. Сириус поморщился от головной боли, что не понравилось Сосаяки. Жестом приказав Бару держать Блэка, он прокусил губу и кровью на лбу мага нарисовал Кангзи разум. Затем сложил руки в печать постоянной концентрации и прислонился своим лбом к его. Гарри не понимал, что делает парень, и не заметил, как глаза того стали подсвечиваться синим свечением. «Смотри мне в глаза, Сириус Блэк», — прошептал Сосаяки. Оба замерли, как каменные изваяния. Поттер нервно косился на дверь, которую Сей запер чарами, и обеспокоенно глядел на крестного. Он понимал, что Сосаяки помогает ему, но как, непонятно. Стоп-кадр продолжался минут 10, после чего анимак и хранитель отмерли, каждый из них потирал лоб. «Убей мою подругу!» Чисто по-виагровски пропел разноглазый, закатив глаза и повалившись на кровать, хотя вид у него был, как у мученика, которого отправили в пещеру с драконом внутри, выдав из защиты пальмовый лист, а из оружия – банный веник. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил у брата Сиршин. «Защиты на разуме?» 0,1, все уничтожено, его голова как открытый особняк, гуляй себе, сколько влезет, да бери, что приглянулось, ёпт вашу мать, еще и ментальная закладка висела, мне удалось ее убрать, мрачно отозвался тот, хорошо быть менталистом, у меня было полно времени на усовершенствование своих способностей, но кто мог такое сделать, неверяще прошептал Гарри, есть два мага такой силы, Волдеморт и Дамблдор. Морды здесь нет и не предвидится, остается только один вариант. Тем более старикашка пытался пролезть в мой мозг еще возле зала суда, где тебя судили, пришлось дать ему мысленного подсрачника и выгнать из своей головы. Саяки так и не принял сидячее положение. Блэк, тебе нужно восстановить защиту на своем разуме. Как, мне пофигу. Хочешь, сам пытайся, хочешь, обращайся за помощью. Я могу это сделать без проблем. Зачем? Блэк, я не люблю тупые вопросы, и уж тем более терпеть не могу отвечать на них дважды. Ты нужен Гарри, отвечаю в последний раз. А как нам найти Волдеморта? Поинтересовалась Ри. Давайте сперва разберемся с заморочками на тему виновен-невиновен, а потом будем искать. Осадил ее Сиршин. К тому же я считаю, что для поисков лучше будет использовать пожирателей смерти. Они должны знать, где находится Волдеморт, а нам надо знать, кто входит в эти ряды и кого лучше присмотреть. Обычно спасение утопающих – дело рук самих утопающих, хотя эта мысль явно не пришла в голову уважаемому мистеру Блэку. Язвительно выдал разноглазый. Будем исправлять чужие ошибки, мать их за ногу. Тем более Сириус, чистокровный Блэк, хоть и дурак, возмутился тот. Еще скажи, что я не прав. Со скрипом Сириус согласился на извлечение воспоминаний о том вечере, когда он отдал Гарри Хагриду и помчался в погоню за Питером. Бару собрал воспоминания Блэка в флакон и убрал его в пространственный карман, после чего Сереброволосые покинули комнату. Сириус проводил их взглядом и задумался. Они не только не такие, как все, в них чувствовалось что-то необычное. Тем временем Сишин открыл портал в штаб отдела тайны и предоставил воспоминания Сириуса главе. Что это? Джейсон озадаченно крутил в руке флакон. Нет, он знал, что это воспоминания, но чьи, ему не сказали. Одно интересное кино, Аврорат тоже должен знать об этом. Пусть займутся делом, ответил ему Сей. Если точнее, это воспоминания Сириуса Блэка о том вечере, когда были убиты Джеймс и Лили Поттеры. Вот оно что. Благодарю за предоставленную информацию, хранитель. Мы займемся этим. Наутро, когда обитатели дома завтракали, собравшись в столовой, в окно залетела сова с выпуском ежедневного пророка. Газета упала прямо перед Сириусом. Тот неверяще смотрел на заглавие на первой странице «Невиновный в Азкабане». Что произошло ночью 31 октября в Годриковой впадине? Сосаяки, встав с места и подойдя к нему, пробежался глазами по статье. В связи с открывшимися обстоятельствами Руфус Скримджер обращается к Сириусу Блэку явиться в Аврорат для полного допроса и дачи показаний по делу о предательстве четы Поттеров. Со стороны главы обещание, что мистер Блэк не будет подвергаться аресту, однако к нему будет приставлена охрана во избежание инцидентов. Прочитал он вслух. Быстро однако. Отдел тайн не зря ест свой хлеб. Наверняка тряхнули Авроров так, что те ходили дерганые. Протянул Бару и отпил чая из кружки. «А при чем здесь отдел тайн?» – не понял Римус. «Хорошо иметь связи», – отозвалась Цури и покосилась на Сишина, сидевшего с видом «я тут ни при чем». Еще немного и он перестанет быть разыскиваемым преступником. Это можно и нужно было сделать давно, а не сидеть и ждать у моря погоды. Фыркнул Сосаяки. «Тем более скоро в школу собираться, а кто будет сопровождать Гарри? Пусть крестный отец выполняет свои обязанности, а вы...» Гарри аж подавился. «А что мы? Мы не ученики Хогвартса и тем более не няньки, да и привлекаем ненужное внимание», — отмахнулся мечник. «Из нас четверых только наш младшенький может сойти за семикурсника вашей школы, да только он так отменно засветился, что фокус не пройдет». Джинни, присутствовавшая на завтраке рядом с Гарри, мысленно подтвердила слова Бару. Трое из сереброволосых выглядели отнюдь не как дети, но она радовалась за юношу. Сириус был очень дорог Гарри, а в это время Дамблдор в своем кабинете в Хогвартсе отбросил газету подальше и с задумчивым видом посмотрел в окно. Такого он не ожидал. Фаукс безразлично смотрел на него, затем сунул голову под крыло. Что случилось? Откуда взялись эти воспоминания? Сириус ведь никуда не выходит, он помнит о моем запрете, подумал Альбус, сунув в рот лимонную дольку. Нужно узнать, что произошло. Еще и наземник Кус куда-то пропал. Глава 16. Крестраж. Утром, когда Сириус отправился в Аврорат давать показания по делу об убийстве Джеймса и Лили, в особняк заявился Дамблдор. Узнав, что хозяин отсутствует, он рассердился, но вида не подал, вместо этого отправился за ним. Сосаяки, наблюдавший за этим из темного угла, быстро нашел Сишина и приказал ему отправляться в отдел тайн. «Успокойся, не ты один умеешь создавать жучки», — успокоил его брат, сидя на полу в комнате в позе лотоса. «В отделе тайн тоже не дураки работают. Там сами догадались, что допросу могут помешать, так что мистер Блэк в конвое имеет двух невыразимцев. Вместе с флакончиком я Джейсону дал жучка. Отлично сработано, Нейчан», — улыбнулся Саяки. «Молодые люди, какой вам прок от помощи моему непутевому сыну?» Раздался голос Вальбурги с портрета. «Леди, а вас не учили, что подслушивать нехорошо?» Младший член команды мигом включил язву. «Сириус нужен Гарри, он его крестный и единственный близкий ему человек», ответил ей Сишин, не поворачивая к ней головы. «Мы здесь не задержимся надолго и парня с собой взять не сможем, этот грязнокровка». Женщина замолкла, как только братья Сейкатсу на нее посмотрели. В глазах каждого из них были вертикальные зрачки. «Да кто вы такие? Не думаю, что вам стоит об этом знать», — отрезался Саяки. «Во всяком случае пока. Гарри не грязнокровка, а мы не совсем люди. Вы понятия не имеете, кто мы и кто же вы. Не скажу, я вам не доверяю. Если хотите договориться о чем-то, за бесплатно ничего не получится. Ладно, Сей, я пошел». Сишин проводил брата взглядом, затем вернулся к прерванному делу. Прослушки. Вальбурга хмуро посмотрела на парня. Ей было интересно, что они имели в виду, однако Сасаяки ясно дал понять, что выдавать все, что знает, не собирается. Сперва Регулус погиб, потом Сириус отвернулся от нас. Что у меня за семья? Название одно, подумала она. Допрос прошел, как и подозревали Сейкацу, успешно. Сириуса осталось лишь оправдать перед судом. Сишин также рассказал братьям и сестре о том, что Дамблдор хотел сам поговорить с Блэком, а его не пустили в допросную. Отдел тайн не испытывал никакого пиетета перед Альбусом. Вся команда смеялась над этим моментом. А вечером Сишин, проходя мимо лестницы на чердак, почувствовал недомогание. «Здесь что-то не так», — подумал голубоглазый, глядя на дверь, он ни разу здесь не был. Весь особняк пропитан магией тьмы, хотя оно и понятно, Блэки далеко не светлые, но тут, надо проверить. С этой мыслью он попытался открыть дверь. Та оказалась заперта, пришлось порталом переместиться по ту сторону. Тут же рядом появился Кикимер. «Сюда нельзя», — проскрипел домовик. «Здесь находится что-то темное», — нахмурился Сей. «Слишком большая концентрация черной магии. Я чувствую это». «Кикимер не должен говорить». Эльф ударился несколько раз головой о пол. «Тогда не говори, а покажи, что отравляет этот дом», — попросил его хранитель. «Это важно». Кикимер подумал, исчез и через пару секунд появился, держа в тощей руке медальон. Сишин создал источник света в виде сгустка из молнии в руке и рассмотрел находку, восьмигранный медальон с зеленой буквой «С». Что-то в нем казалось парню знакомым. «Минуточку». Сей присмотрелся к украшению. «Это же медальон Салазара». «Кикимер, ответь, пожалуйста, почему личная реликвия Салазара Слизерина находится здесь?» «Хозяин Регулус приказал Кикимеру уничтожить злую вещь», — прохрипел эльф. «Из-за нее хозяин Регулус погиб, оставил бедного Кикимера. Кикимер не знает, как уничтожить это. Дай-ка мне посмотреть». Сишин потянулся к медальону, однако как только коснулся его, ему стало холодно, а в глазах поплыло. «Проклятие! Да он насквозь пропитан черной магией. Это...» Тут его осенило. «Минутку. Кажется, я понял». Голубоглазый достал телефон из кармана и связался с младшим братом. «Саяки, возвращайся в особняк и иди на чердак. Похоже, очередной осколок души Волдеморта нашелся». «Что? Где?» «В одной из реликвий нашего гида в этом мире. Медальон. О, Господи Боже, дай кое-кому в рожу». Мучительно простонал Саяки, с размаху сделав фейспалм. «Салазар лично спустит шкуру с Волдеморта за осквернение своей личной вещи. Как ты узнал? Медальон сам по себе является сильным артефактом, а тут еще и кусок души подселили в него. Когда мы извлекали крестраж из Гарри, я почти ничего не ощущал, потому что осколок был маленьким. Ты хоть его не касался?» «Касался. Мне стало плохо. Да и сейчас нехорошо. Мать твою!» — рявкнулся Саяки, отчего Сей вздрогнул и оторвал телефон от уха. По громкости голоса его брат в ярости не уступал своей животной форме, ему даже Сонорус не нужен был. «Ты что, забыл, что из нас четверых ты самый чувствительный к магии тьмы? Ты же сенсор, твою бабушку. Ничего удивительного, что тебе хреново. Это мне нифига, я и так с магией тьмы часто имею дело, мне пох. Хочешь в стазисе проваляться, пока тебя лечить будут?» «Не хочу», — буркнул средний Сейкацу. «Как ты его хоть обнаружил?» «Кикимер помог. Я просто проходил мимо лестницы на чердак и почувствовал сильную концентрацию черной магии. Телепортировался для поисков, а тут такое. Ты же заблокировал свою силу, чтобы не падать в обмороки в особняке темного рода. Прорвалось через блок. Это же крестраж. Все равно, что ракетой запустить в стену вместо того, чтобы прострелить из пистолета». «Ладно, боги с тобой», — вздохнул Саяки. «Жди, скоро буду. Очистим медальон и вернем его владельцу». «Хорошо, давай». Сей отключил связь и устало осел на пол. Сасаяки был абсолютно прав. Сишин очень отрицательно реагировал на проявление магии тьмы, что сказывалось на его самочувствии. Причем голубоглазый хранитель был единственным из команды, кто имел такую реакцию. Саяки был темным, Ари и Бару нейтральными, и они никак не реагировали на следы черной магии, только определять могли. Вот уж точно ангел не должен контактировать с тьмой, этим должен заниматься демон. Невесело подумал Сишин, припомнив свою кличку, и посмотрел на домовика. «Кикимер, не думаю, что Слизерин обрадуется уничтожению своей вещи. Есть другой способ. Мы очистим медальон от заполнившей его тьмы и вернем владельцу. Клянусь магией». Вспышка подтвердила клятву. Эльф недоверчиво посмотрел на хранителя, но медальон ему протянул. Он знал, что такое клятва магии. Сей положил медальон в карман и порталом покинул чердак. Сосаяки вернулся в особняк через минуту после разговора с братом. Отсутствовал он по весьма простой причине – эксперименты в некромантии с останками наземникуса. Ему удалось поднять вора в виде освежеванного зомби. Ри и Бару отсутствовали в доме по своим причинам, они искали точки силы. Естественно, они навлекли подозрения представителей рыжего семейства, обитающих в доме, но на вопли Рона о том, что сереброволосые, возможно, являются пожирателями и докладывают обо всем темному лорду, они лишь смотрели на него, как на идиота, и крутили пальцем у виска, даже не скрываясь. Ребята обнаружили Сейшина в гостиной, сидящим на диване с бледным видом. Ну, как говорится, с порога начался Саяки, заперев дверь и наложив чары антипрослушивания. Сей в ответ достал медальон из кармана и бросил его брату. «Ками!» – простонала девушка. «Лапочка, ты же у нас светлый. Или забыл, что все, что связано с черной магией, для тебя под запретом, либо светлая, либо нейтральная магия. Так хочешь на перерождение отправиться?» «Не хочу». Сейшин поморщился от головной боли и улегся на диван, держась за лоб. Цури покачала головой. «Башка трещит», — понимающе хмыкнул мечник. «Угу», — пробубнил тот. «Неудивительно», — отозвался разноглазый, осмотрев медальон. «Там такая концентрация черной магии, еще и кусок души плавает. А ты еще и контактировал с этой дрянью. Да и Вальдемар-то менталист не слабый, так что есть теория о том, что эта вещица как-то влияет на мозги. Судя по магическому фону, поноси ты эту штуку недельку-другую, и у тебя бы окончательно и бесповоротно крыша поехала, а мне конкуренции не надо». Напоследок ухмыльнулся он. Похоже, он как-то реагирует на своего носителя и определяет, что это за зверушка. «Саяки, прошу, потише, голова раскалывается». Простонал Сейшин. «Отоспись и восстанови блоки на магию тьмы. Я займусь медальоном». Сосаяки заметно остыл и погладил брата по плечу. Затем ушел порталом обратно в замок Слизерина. Цури и Бару тоже оставили голубоглазого хранителя. Ему нужен был отдых. «Может, Сал знает какой-нибудь ритуальчик, который поможет нам отыскать другие осколки?» — подумал Сосаяки, сжимая в руке медальон. «Стоит поспрашивать. А пока почистим артефакт от гадости». Глава 17. Опять вляпались. Сосаяки как в воду глядел. Салазар, узнав, что случилось с его медальоном, разозлился так, что из-за магического всплеска весь замок задрожал. Немного остыв, маг принялся искать в своей библиотеке ритуал, при помощи которого можно отыскать другие части души, перед этим приказав Саяки повременить с очищением медальона. Сам ниндзя вернулся в особняк Блэков и угодил как раз во время проведения очередного собрания ордена. Сириус сиял, как новый чайник, его публично оправдали, еще и выплатили компенсацию, однако деньги он перевел в сейф крестника. «Ну и чего на ночь глядя устраивать говорильню?» — подумал парень, закатив глаза. Ри и Бару сидели в сторонке и наблюдали со скучающим видом за орденцами. За своего брата Саяки не беспокоился, его никто не тронет. Ну а если найдется такой дурак, что ж, разноглазому парню всегда пригодится материал для упражнений в некромантии. «Сириус, мальчик мой, зачем нужно было так спешить, мы бы все решили», — дружелюбно проговорил Дамблдор, поглаживая бороду. «Угу, небось оправдали бы посмертно», — мысленно фыркнула целительница. «Мистер Дамблдор, мне надоело сидеть и ждать у моря погоды», — отозвался Блэк. «Я не виновен, теперь об этом знают практически все, а не только некоторые личности. Радуйся, псина, сможешь гулять без ошейника», — не преминул вставить свои 5 кнатов Снейп. «Заткнулся бы, мышь летучий», — огрызнулся тот. «Идиллия», — протянулся Яки и сел рядом с сестрой. «Как приятно слушать планы по избавлению от темного лорда. Семейка моя любимая, что мы тут вообще забыли?» — предлагая идеи, весело отозвался Сириус, на что Сосаяки весело оскалился, обнажив небольшие клыки. «Изначальный план на вид прост, как палка: узнать, где этот урод прячется, а потом вынести его, тихо или с помпой, как получится», — выдал он. «Не все так просто», — покачал головой Альбус. «Том неуязвим, пока существуют способы его возрождения. Есть идеи, что это может быть? Пока нет. Догадки не могут считаться идеями. Жаль». Пока на кухне проходило собрание, Джинни и Рон искали Гарри. Тот нашелся в гостиной сидящим на подлокотнике дивана, на котором во весь рост вытянулся спящий Сейшин. Цури предупредила Поттера о том, что случилось с голубоглазым хранителем, поэтому юноша старался ему не мешать, Однако рядом с хоть одним сереброволосым он чувствовал себя увереннее. Сий хмурился и изредка дергался во сне, что явно указывало на то, что сновидение не было приятным. «Гарри!» — позвал Поттера рыжий, однако проглотил следующие слова, как только тот сердито посмотрел на него, прижав указательный палец к губам, призывая его к тишине. «Что с ней?» — шепотом спросила Джинни, всматриваясь в красивые черты лица спящего. Поттер мысленно хмыкнул. То, в какой позе Сей вытянулся на диване, запросто позволяло его спутать с девушкой, но переубеждать Уизли он не стал. «Большая концентрация магии тьмы», — тихо ответил он, — «по мозгам ударила». «То есть она светлая?» — недоверчиво спросил Рон, однако после положительного кивка расслабился, он ведь не любил темных, а не светлых. «Пошли, Рон, не будем мешать». Девушка потянула брата на выход из комнаты. Гарри еще немного посидел рядом с другом и позже ушел в свою комнату. Утром Сейшин чувствовал себя намного лучше. Во сне он восстановил блоки на магию тьмы и больше не страдал от головной боли. Сосаяки приволок в особняк свой плеер и по большей части слушал музыку, развалившись на кровати в комнате. Вот и сейчас Сириус, войдя к нему, услышал, как парень напевает себе под нос. «Чири, чири лады, гаингтхраук хаматион, лови из вхирийоу финтит, листин то йоу рхиард, мда, каждый имеет секреты», — подумал Блэк, хотя поет он неплохо. Голос у него хороший, когда он не язвит. «Чего хотел?» Голос Саяки заставил его очнуться. Сереброволосый оттянул один из наушников и вопросительно смотрел на хозяина особняка. «Тебя хочет видеть наш уважаемый директор», — ответил Сириус, поморщившись на слове «уважаемый». Серебряный демон усмехнулся. Старания не прошли даром, наверняка бывшему узнику мозги прочистили на допросе. Так и не вынув наушники из ушей, он отправился за Сириусом в гостиную, где уже были Сей, Ри и Бару. «И что от нас тут надо?» — лениво поинтересовался лидер серебряного квартета, освободив одно ухо от музыкального устройства. «У меня хорошие новости», — улыбнулся Дамблдор. «Неужели Волдемарт убился об стенку?» — усмехнулся Саяки. «Увы, но нет, ТЦ Аччинжаль, вы четверо приняты в Хогвартс на должности учителей», — заявил старик. Сейшин недоуменно изогнул бровь, Бару тупо моргнул, пытаясь понять, пошутил ли директор или нет. Цури скептически смотрела на старика, а Саяки медленно вынул второй наушник из уха, так и не выключив музыку. «Повторите-ка, что вы сказали?» — вкратчиво спросил он Альбуса. «Мы, и вдруг учителя, маги-иностранцы с улицы с непонятно какой репутацией в магическом мире Британии, а спросить наше мнение до того, как провернуть это добро, было лень или вы решили, что можете распоряжаться нами, как угодно?» — почти прорычал Бару. Немного успокоился он лишь после того, как почувствовал у себя на плече ладонь Сейшина, который тоже неодобрительно смотрел на старика. «Я понимаю, что вы сейчас чувствуете, однако там вы сможете лучше присматривать за Гарри», — осторожно произнес Дамблдор. Вокруг Сосаяки сгущалась аура злости. «Маг невероятной силы. В школе я смогу присматривать за этой четверкой», — подумал он. «Если уж нас и в это втянули, то вот что, директор, вводите новые предметы». Тон голоса Саяки резко сменился на холодный деловой. «Целительство», — указал на Цури, «физкультура», кивок на Бару, «и магия стихии», на Сейшина. «Ну а я, зати». «Хорошо», — согласился Альбус, внутренне негодуя. Этот малолетка вздумал условия выдвигать, а как его проучить, он пока не знал. Парень обладает большой магической силой, причем она явно была не светлой, однако пока стоит держать этих ребят при себе. «Представляю, как Гарри будет рад, ведь мы ему спуску не давали, а тут еще и в Хогвартсе терпеть нас будет», — внутренне развеселился Сосаяки. «Что?» Поттер не мог поверить своим ушам. Дамблдор нанял четверку в качестве учителей в Хогвартсе. Парень и летом от них выл, как оборотень, а тут такое. «А вот так», — развел руками мечник, даже не спросив нашего мнения. «Это только дарит ему минусы в копилку уважения и доказывает, что мнение других его не интересует», — добавил Сейшин. «Он добивается своей цели любой ценой». «А вы справитесь с учениками?» — неуверенно поинтересовался Гарри, уже жалея некоторых студентов, ведь про крутой нрав Бару, Цури и в особенности Сосаяки никто из них не знал. «Поттер, у меня при жизни был капризный младший брат, доставал и два малолетних спиногрыза, которых приходилось пороть за откровенно хулиганские выходки», — выпалил Сосаяки, раздраженно сдув прядь волос с правого глаза. «Так что мне не впервой возиться с мелкотой, даже если это не мои дети». «А где они сейчас, дети или брат?» — уточнила девушка. Хотя, полагаю, ответ все равно будет нерадужным. У Саяки было два сына, у Сия сын, а у меня дочь. Наши дети выросли и продолжили развитие нашей семьи. А братья Кададжи, Язу и Лос, как и Сев, ушли в поток жизни, с которым они связаны. Мы их навещаем там, они скучают. Поток жизни – часть чистого мира, обладающая мощным энергетическим полем. Нам, как хранителям завесы, дан туда доступ. Разговор велся за закрытыми дверями, ребята даже Сириуса не пригласили, их тайну знал только Поттер, с которого они содрали непреложный обед пару дней назад. А Саяки в который раз порадовался, что еще в замке научил юношу защищать свои мозги. Вломит нам не по-детски на перекрестке. Мрачно изрек Бару. Мы снова вляпались, еще и согласились. Ребята, Хогвартс находится на одной из точек силы, которая нам нужна, так что у нас будет возможность ее обнаружить и привести в порядок и готовность к использованию. Успокоил его Саяки. К тому же подумайте, в этой школе учатся дети пожирателей, а это значит, что обязательно найдется ниточка к Волдеморту. Они дети аристократов, так что не надейся, что они добровольно все расскажут. Да и папы с мамами их наверняка оснастили амулетами да обучили акклюменции. Покачал головой Сишин. Выжидать и терпеть я умею. Ухмыльнулся Саяки. Рано или поздно мы выйдем на след. Да ты их доведешь так, что они взвоют и сами все тебе расскажут. Расхохоталась Цури. Ну, тоже вариант. А ты, мелкий, не вздумай подавать вида, что мы с тобой знакомы куда лучше, чем на суде. Парень пристально посмотрел на Поттера. Полезут ненужные вопросы. И не снимай тот амулет, если не хочешь щеголять перед одношкольниками в образе дроу. Вряд ли их оставит равнодушными темная кожа, длинные волосы да острые уши. А сейчас расходимся, а то Уизли по ту сторону двери вот-вот начнет кипеть, как чайник, который забыли снять с плиты. Усмехнулся он. Возражений не нашлось. Старикашка, ты себе не представляешь, какой пиц впустил в школу. Будет весело, подумал серебряный демон. Сам же потом жалеть будешь. А мы потихоньку будем выводить из игры пешки, а там и до королей недалеко будет. Хе-хе. Примечание к части. Ура, у меня появился ноут, хотя при учете того, что я геймер, прода будет выходить не намного чаще, но хотя бы не будет промежутка между главами в месяц. Глава 18. Добро пожаловать. Время пролетело незаметно. Сереброволосая четверка занималась поисками и устранением разрывов в завесе, правда по ночам, оставляя вместо себя иллюзии. Их, как ни странно, прикрывал Кикимер. Сириус же воспользовался свободой на полную катушку и лично сопровождал Гарри по косому переулку. Правда, с ними увязались Рон и Джинни, что не очень нравилось Поттеру. Цури и Сишин постоянно обнаруживали в его магической ауре прорехи, появляющиеся после долгого времяпрепровождения с Уизли. Братьям и сестре Сейкатсу только добавилось проблем, им нужно было также выучить учебный план. Дамблдор подложил им свинью, однако делать было нечего, следовало пока играть в его игру. Так что 1 сентября они в виде невидимок понаблюдали за Поттером, которого на вокзал проводил Сириус, затем порталом переместились в Хогвартс. Впрочем, они не остались без дополнительной работы. Салазар провел ритуал поиска крестражей и дал ребятам подсказки, что это может быть, а сам извлек кусок души Волдеморта из своего медальона и переместил в кристалл духа. «Ну что, народ, где будем искать другие крестражи?» Лениво поинтересовался Саяки у остальных, пока они дожидались директора у его кабинета. Благо рядом никого не было. «Все, что мы знаем, это как выглядят крестражи, диадема, чаша, змея и кольцо», протянул Бару. Так их видел Салазар. «А где они, хрен знает. Ночь нам в помощь», подала голос целительница. «Ну и логическое мышление. Волдеморт имеет раздутое эго, раз провозгласил себя темным лордом и наследником Слизерина, хотя является магом-полукровкой. Значит, это должны быть очень ценные вещи. Взять хоть то, что он сделал с медальоном Салазара. Да уж, Сал готов с него шкуру спустить и сумку себе сделать», фыркнул разноглазый парень. «Но пока молчим и не навлекаем подозрений. Сюда идут», добавил он шепотом. Спустя какое-то время к ним пришел Дамблдор в сопровождении еще нескольких профессоров, в том числе и Снейпа, который хмуро окинул взглядом четверку. Остальные недоуменно смотрели на директора, им не сказали, что сереброволосые иностранцы будут преподавать в Хогвартсе. «Не ожидал от вас такого, директор. Темный лорд, узнав об этом, обязательно захочет поквитаться с ними. К тому же они выглядят как маглы. Мой факультет не станет воспринимать их как учителей. подумал Снейп. Гарри с трудом дотерпел поездку в поезде до Хогвартса. Не выдержав брюзжания Рона, он ушел из купе привести мысли в порядок и вернулся только когда они почти прибыли. Гермиона заметила, что ее друг странно себя ведет, однако решила пока не вмешиваться. Поттеру было неспокойно, учитывая, как Сейкатсу его обучали, в Хогвартсе будет еще хуже, ведь из четверки только Сейшин умел сохранять спокойствие, но и то не всегда. Гарри прекрасно помнил, как однажды случайно рассердил голубоглазого хранителя, заявив ему, что от магии воздуха нет пользы и учить ее не станет. Вертикальные змеиные зрачки в его глазах и щепки от тренировочного бревна, рассеченного невидимыми лезвиями из воздуха, заставили его заткнуться. «Твои мозгошмыги беспокойны», — раздалось рядом с ним. «Это оказалась Луна Лавгуд». «О чем ты?» — не понял Поттер. «Утихомирь мозгошмыгов, Гарри, иначе рискуешь, ведь ты необычный», — проговорила она, глядя на юношу рассеянным взглядом. «Скрывай, кто ты, иначе тебя возненавидит. Не все, но часть. Она что, догадывается, что я?» Промелькнула у него в голове. Луна, заметив, что собеседник разволновался, лишь ободряюще улыбнулась. «Тебе помогут, стоит лишь попросить», — заявила она и направилась к карете. «Сумасшедшая какая-то», — фыркнул Рон, нарисовавшийся рядом. «Пошли, Гарри». «Ага, пошли», — заторможенно кивнул тот. «Ты какой-то сегодня задумчивый, Гарри», — произнесла Гермиона, когда золотой Трия залезла в карету. «Что-то случилось?» «Нет, ничего, все в порядке», — слабо улыбнулся Поттер. «Просто прошлый учебный год выдался очень тяжелым». «Да уж, что не год, так обязательно что-то случается», — протянул Уизли. «Ну, будем надеяться, что в этом году повезет и он обойдется без эксцессов». «Ну-ну», — мысленно хмыкнул зеленоглазый маг. «Я не буду тупиться и нарываться не стану. Учителя были хорошие». Большой зал Хогвартса постепенно наполнялся учениками. Минерва, как обычно, встречала будущих первокурсников. Слизеринцы косо посматривали на гриффиндорцев, а те чуть ли не в открытую бросали на них взгляды, полные злобы. Гарри же не обращал на них внимания, что не укрылось от Малфоя. Поттер сам не заметил, как распределение закончилось. Четверо детей попало на Гриффиндор, шестеро на Ривенкла, пятеро на Хаффлпафф и восемь угодило в Слизерин. За преподавательским столом сереброволосой четверки не обнаружилось, однако там сидела полноватая женщина, одетая во все розовое. Юноша узнал ее, это была та сама волшебница, которую Сосаяки не постеснялся при толпе народа превратить в жабу. «Слишком мало в этом году детей явилось в Хогвартс», — подумал Гарри. «И что здесь делает эта жаба? Прошу минутку внимания». Директор поднялся со своего кресла. «В этом году в Хогвартсе произойдут некоторые изменения. Первое, будут добавлены такие предметы, как целительство, магия стихии и физическая подготовка. Новые преподаватели введут вас в курс дела. Второе, по настоянию уважаемого министра Корнелиуса Фаджа в школе будет присутствовать мисс Долорес Амбридж в качестве генерального инспектора». После этих слов женщина поднялась со своего места и с вежливой улыбкой на лице слегка поклонилась. «Мистер Дамблдор, можно я прерву вашу речь на минуту?» — слащавым голосом пропела она. Поттера чуть не перекосила, он помнил ее крики на суде. «Благодарю, я рада вновь вернуться в стены этой замечательной школы и надеюсь, что мы с вами найдем общий язык. Моя работа здесь заключается в том, чтобы оценить уровень преподавания и квалификацию учителей». «Боже, пусть она помолчит», — мысленно взмолился избранный. Через секунду его мольба была услышана. «Не волнуйтесь, мисс Амбридж, вы не будете разочарованы. Или будете? Это зависит уже от вас», — раздалось со стороны дверей в большой зал. Там стоял Сосаяки в компании братьев и сестры. Долорес едва не перекосила от вида сереброволосых. Она вспомнила, как ее одним движением руки превратили в жабу. «Кто это? Ух ты, какие красивые! Они выглядят странно». Такие шепотки слышались из-за всех столов. Сейкатсу, мысленно насмехаясь над учениками, прошли к преподавательскому столу. Девушки начали поправлять волосы и кокетливо поглядывать на новых учителей, а юноши в уме начали прикидывать, как им привлечь внимание зеленоглазой красавицы. Хотя некоторые взгляды доставались и Сейшину, на которые ему было плевать. «КХМ, рад вас видеть, вы задержались», — подметил Дамблдор. «Не беспокойтесь, просто было одно небольшое дельце в Хогвартсе», — ответила ему Цури. «ПФФ, еще бы, небось проворачивали какое-нибудь темное дело», — буркнул Рон. На его беду у Сейкатсу был острый слух. «Мистер Уизли, настоятельно советую не разбрасываться пустыми обвинениями, иначе рискуете лишиться языка». Чуть ли не прошипел Сосаяки, придавив рыжего несильной жаждой крови, однако хватило и этого, чтобы тот побледнел от страха. Учитывая, что я буду вести защиту от темных искусств, лучше бы некоторым особо буйным личностям поумерить свой пыл и попридержать язык. У меня разговор с придурками короткий и ясный. Что-то мне подсказывает, что зати в этом году будет веселым, подумал Драко. Но это странно. Этот парень просто подросток, как его в преподаватели вообще допустили. Да и Поттер странно себя ведет. Надо к нему присмотреться. Ну и как вам расписание? Поинтересовался мечник у ребят, когда они ночью собрались в тайной комнате. Сказать по правде, те впали в ступор, когда увидели расписание. Как сказать, тот, кто его составлял, сбрендил. Протянулся Сосаяки. Почти все пары в составе Гриффиндор-Слизерин. А учитывая, что эти два факультета друг друга терпеть не могут, удивлен, что тут войны еще нету. Есть, да только холодная. Фыркнула Цури. Будет трудно. Думаю, спать мы будем часто, чтобы восстановить силы и нервы. Есть и хорошая новость, отозвался Сей. Здесь большая концентрация нейтральной магии. Думаю, точка силы находится здесь. Салазар, хранитель завесы, как и мы, причем стал им до того, как Хогвартс был построен. Наверняка предложил застроить одно из мест силы. Хорошо, когда разберемся с обеими сторонами, один из нас задействует ее, чтобы получить доступ к месту силы и залатать завесу. Что с другими местами? Спросил Сосаяки. Мы нашли нужные точки. Потом сумеем их отыскать, ответил ему Бару. Сейчас бессмысленно заниматься восстановлением завесы, снова ослабнет. Это верно. Действия Волдеморта и Дамблдора причиняют ей вред, а они этого не осознают. Покачал головой Сейшин. Значит так, старикашку надо сперва дискредитировать и спихнуть со всех стульев, а то слишком геморройно занимать сразу три должности. Не надо тут мученика. Учитывая, что мы о нем узнали, он далеко не светлый добрый дедушка, особенно если вспомнить, что он навешал на Гарри. Да и Гриндевальд от него не в восторге, и это еще мягко сказано. А Риддл, не получится ему по мозгам проехаться и выбить дурь из башки, лишим его этих самых мозгов. Сей, будь готов забрать с перекрестка свою трофейную снайперскую винтовку. Парень пристально посмотрел на брата. Из нас четверых ты наиболее меткий, да и самый лучший способ избавиться от врага – пустить ему пулю между глаз, учитывая, что в той винтовке эти самые пули состоят из темной материи. Протянул сероглазый мечник. Полбашки точно снесет. Почему ты ее себе забрал, а, принцесса? Может потому, что у тебя меткость отвратительная? Улыбнулся Сейшин. Тебе только дробовик подходит, он кучно стреляет. Пфф. Фыркнул Бару и отвернулся. Ладно, не ссорьтесь. Завтра трудный день, так что давайте-ка закругляемся. Цури хлопнула себя по бедру и встала со стула. Тем более нам надо сделать уроки интересными и познавательными, а не превращать их в убожество. Детки меня возненавидят. Чисто по-волчьи оскалился Бару. Не тебя одного. Хохотнулся Сосаяки. Все, расходимся. Думается мне, что на зати Гриффиндор быстро уйдет в минус. И тебе не жалко их? Спросил Сей, прикрывая рот ладонью и посмеиваясь. Мне, серебряному демону, да ни капельки, ухмыльнулся тот. Расходимся, а то завтра буду не в настроении, мне и так достался четвертый курс в составе Гриффиндор-Ривенкла. Тебе еще повезло, у меня пятый курс, только вместо воронов-змейки, хмыкнул голубоглазый. На этом разговор и завершился. Хранители разбрелись по комнатам на отдых, так как завтра намечался нелегкий день, а Сосаяки подумалось, что ему стоит продемонстрировать часть своей силы, поскольку его могут не принять всерьез из-за подросткового вида. Глава 19. Первые уроки. На следующий день четверокурсники Гриффиндора и Ривенкла столпились возле класса, дожидаясь преподавателя. Сосаяки не заставил себя долго ждать. Впустив учеников в класс, зашел последним. Как только те расселись по местам, он прошел к столу. «Итак, детишки, позвольте представиться», — усмехнулся парень, не садясь за стол, а сев на его краешек. Официоз он всегда терпеть не мог. «Меня зовут Сейкатсу Сосаяки, я боевой маг из Японии. Буду в этом году преподавать защиту от темных искусств. Пусть мой внешний вид не вводит вас в заблуждение, я знаю, что меня часто путают с подростком. А вы на самом деле что, старше?» Поинтересовалась какая-то ривенкловка. Тот кивнул. «Да». Сосаяки не стал говорить, каким образом сохраняется его молодой облик. И уж поверьте, в темной магии я смыслю отнюдь неплохо. Чтобы бороться с такой магией, ее нужно знать и разрабатывать противодействие. Но темная магия, зло, не выдержал один из гриффиндорцев. Минус 10 баллов с гриффиндора. Резко похолодел разноглазый хранитель и стал поигрывать серебристым шариком в руке. Не бывает доброй или злой магии. Все зависит от того, как применять магию. Белым заклинанием легко отправить на тот свет, а черным – исцелить. Каждый вид магии являет собой две стороны одной медали. Да, как все запущено. Угрюмо подумал Сосаяки. Шаблоны. Не, я не подряжался на такое. А чему вы нас будете учить? Осмелела Джинни. Белой и черной магии. Всему, что позволит вам выжить. Ухмыльнулся Сейкацу. Некоторые светлые заклинания я знаю, хоть и являюсь темным магом. Но это уже в дальнейшем. Этот урок вводный, знакомство и обсуждение дальнейших уроков. И запомните, не магия делает мага хорошим или плохим, а маг сам решает, в каких целях будет использовать свой дар. Я наслышан о ваших предыдущих преподавателях и скажу честно, тот, который был в прошлом году, оказался лучше, чем те, Зайка, Павлин и Недооборотень, хотя Псина тоже был ничего так учитель, жаль, что выгнали. И имейте в виду, поблажек не будет, будете возмущаться, ваши проблемы. Я различий между факультетами не делаю, так что мне все равно, с кого снимать баллы. Надеюсь, у меня получится вдолбить в их головы то, что магия неделима. А нет, то пускай этот мирок подыхает, ведь рано или поздно до этого дойдет, а наша организация называется «Хранители завесы», а не «Спасители миров». Тишин, прислонившись бедром о край стола, обе пары ганблейдов он оставил в выделенных им в Хогвартсе покоях, спокойно осматривал собравшихся в классе пятикурсников. Как и ожидалось, гриффиндорцы и слизеринцы держались друг от друга подальше и сидели в разных рядах. Рядом с Поттером сидел Уизли и что-то ему громко шептал на ухо. Слизеринцы сидели с безразличным видом. Малфой, покосившись на Гарри, заметил, что брюнет всем своим видом показывает, что хочет убраться отсюда. Странно, что это с этим шрамоголовым, подумал Драко. Раньше такого не было. Мистер Уизли, вы закончили? Тишин насмешливо посмотрел на Рона. Или нам дальше ждать, пока вы наговоритесь? Рыжего как переключило. Низкий с хрипотцой голос абсолютно не вязался со смазливой внешностью Сейкацу, тем более тот говорил и не тихо, а на обычной громкости. Уизли несколько раз тупо моргнул, затем обратился к Гарри. Ты почему не сказал, что это парень? А ты спрашивал? Обреченно вздохнул тот и посмотрел на Сейшина, которого ничуть не смутил вопрос Уизли. Сам же решил, что это девушка. Трындел об этом весь вечер в гостиной. Давайте вы будете обсуждать мою внешность во внеурочное время, хорошо? Сей склонил голову влево. Итак, позвольте представиться, Сейкацу Сейшин, боевой маг из Японии. Я буду в этом году преподавать новый для вас предмет, магию стихии. Стихии – это сама природа, все, что нас окружает. Основные стихии – огонь, вода, земля и воздух. А молния? Вырвалась у Гарри. Хороший вопрос. Молния – это энергия, элемент, поддерживающий остальные. Я и мой брат Сосаяки владеем элементом молнии. Можно укротить одну стихию, можно две. Редко когда удается подчинить себе все пять стихий. Каждая стихия уникальна. Есть также свет и тьма. А разве это стихии? Непонимающе спросила Милисента Булстроуд. Скорее это элементы, но не природы, а равновесия. Света без тьмы не бывает, равно как и наоборот. Они неотделимы друг от друга, пояснил Голубоглазый. В каком смысле? Не понимал Невилл Лонгботтом. В прямом. Свет и тьма, порядок и хаос, жизнь и смерть, добро и зло. Можно понимать, как угодно. Это первейшие элементы и они присутствуют везде. Пятикурсники сидели, едва не раскрыв рты. Сишин рассказывал довольно интересно, самые хитрые даже достали прытко пишущие перья. Один Уизли недовольно сопел. Гермиона укоризненно на него посмотрела и продолжила писать в тетради. Этот урок вводный. Подробнее о каждой из стихий я расскажу в дальнейшем. Практика тоже будет. Сосаяки уговорил Дамблдора Сана открыть дуэльный клуб, так что все желающие смогут испытать себя, объявил Сей. Тем более есть основания позаботиться о своей безопасности, учитывая, что происходило летом. А мы сможем освоить стихии? Неуверенно спросил у него Дин Томас. Конечно, улыбнулся Сей. Стихии – нейтральная магия, они отзовутся любому. Пусть слабо, пусть сильно, но отзовутся. Если у мага есть предрасположенность к тому или иному элементу, ему будут легче даваться заклинания определенной стихии, но в то же время другие будут поддаваться, как говорится, со скрипом. Гарри вспомнил свои уроки с Сишином, когда он упражнялся в магии воздуха. Ему и впрямь было нетрудно осваивать заклинания этой стихии. А вот с землей вышел прокол, из-за того, что это противоположная воздуху стихия, ему не давались даже простые заклинания этой области, так что это занятие попросту отбросилось в дальний угол, решили не продолжать укрощение. Заклинания других стихий ему худо-бедно дались, так что Агуаменти или Акварукта он мог использовать без особых усилий, но про особо мощные заклинания можно было забыть. «А на что способен, скажем, маг со стихией воздуха?» – спросил Малфой. «На многое». С этими словами Сишин выставил вперед правую руку ладонью вверх и сосредоточился. Небольшое торнадо пронеслось над головами учеников, покачало люстру, совершило несколько кругов под потолком и исчезло. Ветер невидим и почти не слышим. Управляя потоками воздуха, можно поднимать предметы, обманывать противников и убивать. Как? Вырвалось у Рона. Поттер промолчал, видел, в каких размерах ошметки превратилось бревно в тренировочном зале после атаки лезвиями из воздуха. Щепки потом Досси в камин бросил. Быстро и тихо, усмехнулся Сишин. Ветер невидим, а сжатые потоки воздуха могут и металл резать. Да и без воздуха люди обходиться не могут. Так что никогда нельзя недооценивать стихии. Есть как слабые стороны, которые не стоит игнорировать, так и сильные, на которые и надо полагаться. Учить и наказывать нарушителей буду всех без исключения. Мне, как говорится, яки, он постучал по столу. По барабану, кто виноват, гриффиндорец или слизеринец. Интересно, как дела у остальных, подумал хранитель. Бару недовольно смотрел на учеников, собравшихся на квиддичном стадионе утром. Если сонным первокурсникам еще было простительно их состояние, не каждый день их выгоняешь в 7 утра на пробежку, то старшие курсы мечнику хотелось придушить, или, что по его мнению лучше, заставить их бегать от его химеры. Ночка у 6, и 7-курсников явно удалась. Головка Бобо, во рту Кака, да, ничего, я вам устрою, подумал он. Ну и чего нас выгнали сюда в такую рань, зевнул 7-курсник Ривенкловец. Потому что сейчас урок физподготовки, оскалился Бару. Значит так, меня зовут Сейкацу Бару, и с сегодняшнего дня я персональный кошмар каждого ученика этой школы. Будем вам мышцы наращивать, а то дохлые вы какие-то, на свои прутики полагаться не получится. Зачем нам это нужно? Фыркнул слизеринец шестикурсник, поморщившись от головной боли. Да на вас дунь, вы улетите. Здешние маги, я посмотрю, обленились настолько, что полагаются только на свои палочки да зелья. Ну да, зачем мучиться, если можно просто выпить бурду и ты красавец-атлет, а нифига, ухмыльнулся здоровяк. Тем более тренировки на свежем воздухе куда полезнее, чем литры зелий. А то сдадите кровь на проверку, а целители на радостях убегут писать диссертации на тему количества зелий, которые в ней плавают и чуть ли не заменили ее в жилах. Увильнуть у меня не получится. Кто попробует, мигом сниму 10 баллов с факультета. И мне плевать, с какого, Гриффиндор, Слизерин или Хаффлпаф. А теперь марш на разминку, тюлени. Да нам плохо после вчерашнего, взвился тот самый слизеринец. Бухать меньше надо, заявил сероглазый. Огневиски хорошо в меру. Я вообще за здоровый образ жизни. Вот покину Хогвартс, можете обзаводиться циррозом печени и лечиться зельями, но пока я здесь, отлынивать не дам. И я вроде бы говорил марш на разминку. Первокурсникам не пришлось повторять еще раз, дети послушно побежали по кругу. А вот старшекурсников пришлось едва не пинками направлять. В конце концов у мечника лопнуло терпение и он призвал косу. Ледяная трехглавая химера произвела на студентов неизгладимое впечатление. Бывший Кураидису тяжело вздохнул, прикрыв лицо ладонью, подбросили же ему работенку. В этот момент ему хотелось убить и Дамблдора, и, как ни странно, Сосаяки, именно названный младший брат подал идею повесить на Бару физкультуру. Не, Саяки убивать жалко, хоть и зараза, но своя, промелькнула мысль у него в голове. Что ж, будем тут делать людей из задохликов, а то я погляжу, что тут мало кто заботится о своем теле. Цурии повезло больше, чем ее братьям. Первый урок у нее был с хаффлпафцами и ривенкловцами, причем третьекурсниками. Дети собрались возле класса и дожидались девушку. Та явилась вовремя, причем в излюбленном стиле, неожиданно оправдывая свое прозвище. «Так, все в сборе, заходите», — весело произнесла зеленоглазка и впустила ребят, сама зашла последней. Подождав, пока все сядут по местам, она прошла к столу и села на край. «Эх, все мы были такими же». подумала она, где мои 13 лет, хотя чего это я, грех жаловаться на вечные 24 года, хотя об этом только моя семейка знает, хе, что ж, раз все собрались, начнем знакомство. Ри с веселым видом хлопнула в ладоши, меня зовут Сейка Цуцури, я боевой маг-целитель и с сегодняшнего дня в Хогвартсе преподаю целительство, предмет здесь новый, так что будет что-то непонятно, обращайтесь ко мне или мадам Помфри. Тем более если будете знать хоть одно-два лечебных заклинания, то облегчите работу этой славной женщины. Урок вводный, сегодня ничего такого серьезного не будет происходить, просто вступительная беседа. Однако спрашивать буду по полной и отлынивать не получится. Мне нужна веская причина пропуска занятий или невыполнения домашнего задания. И мне абсолютно перпендикулярно, с какого факультета снимать баллы за нарушение. Любимчиков у меня нет и не будет. Всем понятно? Да, произнесли хором ученики. Вот и славно. Покошачьи улыбнулась Ри. Вообще я не только целитель, но и зельевар-едодел, но у вас в Хогвартсе уже есть учитель по зельеварению. Хотя за его методы преподавания ему стоило бы настучать по голове. Тоже мне, выискался гений. Фыркнула она. Забыл небось, что тут просто ученики, а не его мозговитые коллеги. В общем, что не ясно, спрашивайте, будут проблемы, обращайтесь. А что мы будем учить на ваших уроках? Поинтересовалась девочка с барсучьего факультета. Ну сперва будем учить диагностические заклинания, то есть проверять при помощи магии, что случилось с больным или раненым. Разумеется, упражняться будем на простом манекене, а не на живом объекте. Просто научу заклинанию, а вы будете его осваивать. А дальше, контроль и сосредоточенность. Целителем может стать и слабый маг, просто энергоемкие и сложные заклинания его будут высушивать. Конечно, если тут есть те, кто хочет стать целителем в будущем, то нужно будет изучать эту специализацию более углубленно. Но основы хотя бы знать нужно, чтобы самому себе оказать помощь. Например, дома упал и поранился или съел какую-то бяку или с мамой, папой, братом, сестрой, кем-то еще что-то случилось. Облегчил состояние и потом вызвал колдомедика, а то бывает, что они порой не успевают отвечать на вызовы. Так что это полезно не только для будущих медиков, но и для простых магов. Насчет лечебных зелий обращайтесь к Северусу Снипу, а будет фыркать, найдите меня, усмехнулась девушка, а я с ним поговорю по душам, может даже лабораторию на время отожму у него, если будет лень своей воспользоваться. Ребята посмеивались, им понравилась эта позитивная сереброволосая девушка, было видно, что она своей профессией медика дорожит, а сама Цурия в душе радовалась, что ей удалось заинтересовать детей в целительстве, ведь действительно необходимо знать хотя бы навыки оказания первой помощи. И насчет Снипа она не шутила, своим угрюмым видом он напоминал ей социопатичного Сефирота, которого ей с трудом удалось расшевелить. Но вот конкретно этому случаю она хотела банально дать в челюсть. Что ж, первый урок прошел неплохо, но впереди еще 5, подумала Сейкацу, а у братцев вообще по 6. Да, встретимся только за обедом и ужином. Не, разговор отложим до вечера, все равно ночью надо будет связаться с Салом и уточнить у него детали насчет крестражи. Глава 20. Шаг вперед. Безбашенная четверка с трудом дотерпела до вечера. Занятия прошли занимательно. И если у Цури и Сишина все прошло неплохо ввиду того, что целительница обладала живым характером, острелок, спокойствием и обаянием, то Сосаике и Бару не повезло. Старшекурсники выли оборотнями на физкультуре, но сделать ничего не могли. Физический мечник был сильнее их, да и трехглавая химера напрочь отбивала решение устроить подлянку, зато сероглазый в душе рвал и металл, ему необходимо было либо снять стресс в хорошей драке, либо напиться успокоительного. А вот разноглазый садист успел лишить факультеты баллов и больше всего пострадал Гриффиндор. Так что в большом зале ученики и преподаватели наблюдали практически полное отсутствие рубинов в песочных часах Гриффиндора. «Саяки, признавайся, твоя работа». Ри шутливо толкнула брата в бок, указав кивком на часы. Все преподаватели как раз сидели за столом и ужинали. Хранители не раскрывались, так что принимали пищу, как и все, хотя Сосаяки хмуро смотрел в стакан с соком, который держал в руке, тыкву он терпеть не мог. У красно-золотых тормозов нет, зато вспыльчивость и тупость идут на одном уровне, выдал он. Макгонагалл на этих словах подавилась воздухом и возмущенно посмотрела на Сереброволосого. «Прикиньте, только за то, что я владею темной магией, они начали меня обзывать бякой. Интересно, а как они в будущем будут бороться с тем, чего не знают», — хмыкнул Бару. «Люмосом, что ли? Вот весело будет посмотреть». «Пф-ф-ф». Одновременно фыркнули Саяки и Цури, однако на их губах при этом играли ухмылки. Самое интересное, никто из них не понижал голос. В конце концов самый младший из четверки не выдержал и постучал по столу, позвав домовика. «Будь любезен, замени эту дрянь», — он сунул ему стакан, — «вишневым соком. Ненавижу тыкву, как угодно», — поклонился домовик. Охранители чертыхнулись про себя, конспирация грозилась полететь к черту, ведь домовики не подчиняются обычным учителям-новичкам. Однако через мгновение плюнули на это, их младшенький умел выкручиваться, вот и отвертится. С подобными просьбами к эльфу обратились и остальные сереброволосые. Цури захотела апельсиновый сок, Бару – лимонный с мятой, а Сейшин – яблочный, причем его просьба прозвучала шепотом. Через несколько секунд у всех четверых были стаканы с нужным им содержимым. «Спасибо, дружок, с меня причитается». Сосаяки погладил домовика по голове, а тот расцвел. Раздалось из зала. Разноглазый насмешливо посмотрел на ребят. «Вообще-то домовым эльфам Хогвартса нельзя приказывать», — подал голос Снейп. «Я обратился к нему с просьбой», — фыркнул парень. «Вот и все. А мы так можем?» — поинтересовался какой-то второкурсник Хаффлпаффиц. «Попробуйте», — пожал плечами Бару. Вскоре ужин стал напоминать улей, однако ученики получили то, что хотели, и не давились тыквенным соком. Директор внутри кипел от злости. «Они много себе позволяют», — подумал он. «Послушайте, это неслыханно. Начало Минерва, первый день, и такие результаты», — указала на песочные часы с рубинами. «Миссис МакГонагалл, то, что именно ваши подопечные нарываются на проблемы, меня не касается», — отрезался Саяки. «Я четко и ясно даю понять, что плевать в потолок у меня не получится. Исключения есть, не спорю, но они перекрываются тем большинством, которому надо уменьшить гонор. А то, что я являюсь по большей части темным магом, для них аналогично красной тряпке для быка. Вы их декан, вот и проведите ликбез на тему того, что пока они являются учениками Хогвартса, они никто, и звать их никак. А то ума мало, а гонору и энергии, поварешкой черпай, меньше не станет. Однажды им может и прилететь, причем так, что мало не покажется. Повлияйте на вашего брата». Минерва обратилась к Цури. «На кой?» — лениво отозвалась та. «Он все правильно сказал. Мне и первого дня в этой школе хватило, чтобы понять, из всех факультетов только Гриффиндор, как говорят маглы, без башни. Они лентяи и никого не признают. Барсучата и воронята мне понравились, ну и змейки неплохи, сразу видно воспитание». «После ужина в моем кабинете», — заявил Дамблдор. Такого он не ожидал. Факультет, на который он возлагал надежды, в первый же день оказался на последнем месте. Первое занимал Ривенкла, и виноват в этом сереброволосый подросток. Гарри молчал. Все, что сказали Сосаяки и Цури, было правдой. Покосившись на слизеринцев, он подметил, что Малфой с него не сводит взгляда. Порой близких людей можно найти там, где и не подумаешь искать. Всплыла у него в голове фраза, сказанная когда-то Сейшином. А ведь он предлагал дружбу, хоть и не умело. Все же он вырос в другой среде. Но его отец, рискую шеей, не знаю, — подумал Поттер. «Я тут все», — от души высказался Саяки, упав на кровать. «А ведь это лишь первый день. Мама, роди меня обратно». «Да ладно, все не так плохо», — подбодрил его Бару. «Да ну», — мечник удостоился скептического взгляда от бывшего носителя демона. «Гриффиндору явно не хватает моих сорванцов, и можно считать, что апокалипсис на пороге. Да они бы разнесли Хогвартс по камешку и отстроили так, как им захочется», — хохотнула Цури. «Забыл, что для Кори и Косой главными тормозами были ты, Карин и Сев. Ну разве что еще моя Шайн могла их больно стукнуть. Ага, а Кададжи — главным подстрекателем», — буркнул Сосаяки. Визит в директорский кабинет закончился ничем. Младший Сейкацу ясно дал понять, что свою точку зрения менять не собирается и поблажек давать не станет. Тем временем в гостиной Гриффиндора Уизли все больше распалялся, веселя остальных. Только Гермионе, Джинни и Гарри было не смешно. «Рон, ты и правда думал, что наш учитель по стихиям является девушкой?» — смеясь, спросил у рыжего Дин Томас. «Ну да, сами же его видели», — тот взмахнул руками. Уизли всему Гриффиндору растрепало преподаватели магии стихий, так что красно-золотые уже представляли будущие уроки с Сейшином. Лаванда и Парвати уже в уме прикидывали, как им добиться внимания голубоглазого красавца. А вот Сосаяки и Бару отзывались совсем нелестно, Оба в их глазах оказались садистами покруче Снипа. Сереброволосый подросток за пару уроков снял кучу баллов только потому, что ученики начали возмущаться тому, что им придется учить темную магию. Пока все были заняты тем, что устраивали балаган в гостиной, Поттер тихой сапой смылся с этого сборища, от которого у него уже начала болеть голова. Вчера на него набросились с расспросами о том, где он пропадал, отчего юноша не выдержал и сбежал в комнату. «Прогуляюсь по замку», — решил он, вытаскивая из сумки мантию-невидимку. Драко было не до разговоров в гостиной, где все обсуждали новых преподавателей. Все чаще он задавался вопросом, что произошло со шрамоголовым придурком. На Уизли внимание обращает не больше, чем на муху, с однофакультетниками не общается. Да Малфой его даже в поезде не нашел. Не вытерпев, он тихо прошмыгнул мимо слизеринцев и направился на выход. Ему нужно было подумать. По пути он едва успел спрятаться в нишу, мимо проходил Сишин. Сперва голубоглазый не обратил внимания на него, однако вскоре остановился и повернулся к спрятавшемуся блондину. «Не сдам, успокойся», — произнес Сей, — «только в гостиную вернись до отбоя, чтобы не попасться сигнальным чаром». «Откуда?» — только и вырвалось у Драка. «Я чувствую магию», — просто ответил средний Сейкацу. «От меня не спрячешься. Иди, куда направлялся». С этими словами он развернулся и пошел дальше. Малфою стало любопытно, однако когда он завернул за угол, Сишина там не было. Он не знал, что хранитель через один из скрытых ходов направился в тайную комнату. «Он что, растворился?» — промелькнуло в голове Малфоя. Не найдя ничего, он просто плюнул на это и направился на астрономическую башню подумать. Тем более туда никто не ходил. Однако не в этот раз. На подоконнике обнаружился Поттер. Драко закатил глаза. Не судьба, однако как только он развернулся на выход, его остановил тихий голос Гарри.